الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين فلا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله الطاهرين وعلى أصحابه أجمعين وعلى من تبعه إلى يوم الدين. أما بعد, сегодня мы, иншаллах, с вами постараемся поговорить и затронуть тему сподвижников посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует. И первым, про кого мы, иншаллах, будем говорить, это будет Абу-Бакр ас-Сиддик, первый праведный халиф исламской уммы, тот, кто остался после смерти посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, и сменил его на посту правителя этой исламской уммы. Лучший из сподвижников, из всех сподвижников в общем, человек, который является лучшим из всех людей после посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Человек, который, достоинство которых достаточно лишь упомянуть, сказав о том, что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал про Абу-Бакра, что если положить его веру, его иман на чашу весов и положить на противоположную чашу весов веру, иман всех остальных людей, то иман Абу-Бакра перевесит их всех абсолютно. Поэтому, когда мы говорим о сподвижниках, когда мы говорим про их достоинство, то в первую очередь мы должны знать о том, что мы говорим это не для того, чтобы послушать как приятные истории, как сказки и тому подобное. Мы говорим это для того, чтобы каждый из нас смог извлечь мудрость из их поступков, мудрость из их высказываний, мудрость из их жизни, для того, чтобы притворить это в свою собственную, для того, чтобы человек мог поступать так же, как поступали они. Именно поэтому Аллах сказал про наших праведных предков в Коране, про пророков и тех, которые были из первых поколений, «Уляйка ллазина хадейнахум фабихудахум иктадий», они были теми, кого мы направили на истинный путь, говорит Аллах, так следуй же за их истинным путем. Поэтому касательно сподвижников посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует их общие достоинства и общая тема сподвижников, этому, иншаллах, постараемся посвятить отдельную лекцию. Но сегодня мы затронем именно Абу-Бакра ас-Сиддика и затронем именно его жизнь, его халифат, иншаллах. И для этого я подобрал из книг имама аз-Захаби «Сиру Алями Нубаля» ряд хадисов, и, конечно же, из книги Ахмада ибн Ханбаля, рахматуллахи алейхи, из его книги «Фадойлю Сахаба». И мои поступки здесь были лишь то, что я расположил эти хадисы по времени, то есть ранний, поздний и тому подобное, для того, чтобы биография Абу-Бакра ас-Сиддика была представлена сначала и до конца, иншаллах, для того, чтобы каждый из нас мог прочитать и понять это. Поэтому также касательно достоинств подвижников, их огромное количество, и мы, иншаллах, будем приводить ряд хадисов, но сегодня мы, иншаллах, упомянем лишь то, что от Аль-Хасан Аль-Басри передается, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Вы, мои сподвижники, подобны среди людей, как соли в пище». И после этого Аль-Хасан Аль-Басри сказал: «Насколько же далеко, или же насколько же ушла соль этого народа?» Потому что то количество, которое было их в исламской умме, именно за счет них продвинулись и были открыты огромные территории для мусульман. Именно за счет этого свет религии Аллаха распространился по земле. Когда же погибло, когда же умерло поколение сподвижников, когда же перешло поколение табиинов, когда закончились три лучших поколения исламской уммы, то ислам и мусульмане очень сильно остановились в своем развитии. И пришло время упадка, пришло время того, когда и до сих пор сейчас уже мусульманин, это не звучит гордо. И человек, который относит себя к исламу, зачастую вынужден это скрывать из стыда перед остальными. Субханаллах, как мы знаем, были те времена, когда слово «мусульманин» звучало гордо. Звучало настолько, что люди просто уважали этого человека лишь за то, что он мусульманин. Поэтому, возвращаясь к Абу-Бакру ас-Сиддику, Абу-Бакр ас-Сиддик – это первый среди мужчин, как мы знаем, который откликнулся на призыв посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует. Поэтому общепринято среди ученых о том, что Али ибн Аби Талиб, он был первым мальчиком, который был принявшим ислам. То, что касается Абу-Бакра, то он был первым из мужчин, то есть первым человеком из мужчин, который уже достиг разума, и он принял ислам и откликнулся на призыв посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. И он же был вместе с ним во время переселения, он же был вместе с ним в пещере, когда они совершали хиджру. Он выкупил за свои деньги Биляля, муэдзина посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. И он был одним из тех, кого посланник Аллаха обрадовал раем еще при его жизни. Первый халиф исламской уммы. И этого достаточно сказать об этом человеке. Конечно же, Абу-Бакру ас-Сиддику надо посвятить отдельную книгу. И многие авторы писали про него, но мы, иншаллах, выведем здесь лишь краткую подборку хадисов, основных хадисов его достоинств. И, как сказал Абдулла ибн Мас'уд, радиаллаху анху, мы привыкли говорить, пришел посланник Аллаха, салям, пришел Абу-Бакр и Умар. Пришел посланник Аллаха, Абу-Бакр и Умар. И это высказывание указывает на то, насколько же тесным было общение Абу-Бакра с посланником Аллаха, салям. Потому что сподвижники привыкли говорить, пришел пророк, салям, пришел Абу-Бакр и Умар. И, конечно же, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал про Абу-Бакра, если бы я мог взять кого-то близким другом, кого-то еще, кроме своего Господа, кроме Аллаха, то я непременно взял бы Абу-Бакра. Этот человек, Абу-Бакр ас-Сиддик, был всегда вторым человеком в исламской умме после посланника Аллаха. Когда мусульмане впали в разногласия после смерти пророка, салям, он был первым, кто объяснил, что посланник Аллаха скончался, а не вознесся на небеса, подобно Айсе ибн Марьям, как это считал Омар после смерти. Мусульмане разошлись во мнениях относительно того, где должен быть похоронен посланник Аллаха. И только Абу-Бакр объяснил и привел им хадис о том, что пророк салям сказал, что все пророки должны быть похоронены там, где они умирают. Сподвижники, мусульмане, разошлись во мнениях относительно того, кто же должен стать халифом после посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. И только Абу-Бакр объяснил всем, что халифом должен стать только представитель Курейша, только представитель и один из членов племени Курейш, как об этом говорил сам посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. И хадис известен, где он сказал, алейхи авдалю салату вассалям, поистине этот, то есть право быть халифами будет среди курейшитов до тех пор, пока из них не останется даже двое человек. Вот и то, что касается достоинства Абу-Бакра, то в первую очередь его достоинство, это достоинство также и сподвижников. И все достоинства, которыми Аллах избрал людей или же избрал кого-то над кем-то, они делятся на две категории. Первое, достоинство, это которое избирает сам Всевышний Аллах для тех, кто не совершал ни одного поступка, как для неодушевленных предметов. Поэтому Аллах возвысил черный камень Каабы над всеми остальными камнями, потому что это камень рая, и Мекку над всеми остальными городами, то есть без поступков с их стороны, неодушевленные предметы. Месяц Рамадан Аллах поднял над всеми остальными месяцами в году, и ночь предопределения Лейлатуль-Кадр Аллах возвысил над всеми остальными ночами в году, и это являлось без всякого поступка или же причиной для достижения этой награды с их стороны, потому что это неодушевленные предметы. И вторая категория – это люди и джинны, которые входят в нее, которые достигают превосходства над остальными перед Аллахом по причине или же посредством совершения благих дел и поклонения. И это может зависеть от времени и места. Относительно времени Аллах сказал в Коране «Ля ястауи минкум» – никогда не сравнятся из вас те, кто тратил деньги на пути Аллаха до открытия Мекки, и те, кто делал это после. То есть из тех мусульман, которые были с пророком, салям, до открытия Мекки, они получают большую награду, иншаллах, чем те, которые тратили на пути Аллаха после открытия Мекки, потому что это было величайшее открытие, и после него уже религия Аллаха была явно видна для всех, для каждого, кто сомневался. От места же это зависит, так как сказал пророк, салям, о том, что одна молитва, один намаз в мечети Харам, в Мекканской запретной мечети, для каждого, кто совершит ее, иншаллах, с правильным ниятом равняется 100 тысячам молитвам в обычной мечети. Именно поэтому, когда однажды Абдуллу ибн Мубарака спросили про достоинство халифа Умара ибн Абдул-Азиза, которого ряд из ученых причисляли к пятому праведному халифу, когда Абдуллу ибн Мубарака спросили про Умара ибн Абдул-Азиза и Муавию ибн Аби Суфьяна, yani Умар ибн Абдул-Азиз не сподвижник, но Муавия ибн Аби Суфьян сподвижник пророка, салям, то Абдулла ибн Мубарак разгневался и сказал, клянусь Аллахом, та пыль, которая вошла в нос Муавии в походах вместе с посланником Аллаха, салям, лучше, чем весь Умар ибн Абдул-Азиз. Та пыль, которая вошла в нос Муавии, потому что он сподвижник в походах вместе с посланником Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, эта пыль лучше, чем весь Умар ибн Абдул-Азиз. И Абу-Бакр был одним из двух. Как о них с посланником Аллаха, салям, сказал сам Господь миров, когда они скрывались от язычников Мекки в пещере на горе Саур. Он был вторым из двоих во всем. Он был в джихаде вторым после посланника Аллаха, салям. Он тратил свое имущество сразу же на пути по Аллаха, сразу после пророка, салям. Он был после него в Давате, и он стал после него правителем исламской уммы. И ученые, конечно же, разделились во мнениях относительно того, как был назначен Абу-Бакр халифом после смерти посланника Аллаха, салям. И среди них были те, которые указали то, что пророк, салям, прямо дал на него указ. Прямо дал указ на то, что Абу-Бакр должен быть халифом после него. И среди них есть вторая группа ученых, которые не считают о том, что это было напрямую открытым указанием, но он назначил его намеком. И, конечно же, все ученые однозначно согласились в том, что избрание Абу-Бакра халифом состоялось именно на совете под навесом племени Бану Сакифа. И они все были правы. Почему? Потому что общее доказательство того, что Абу-Бакр должен был быть халифом после пророка, салям, несмотря на то, что ряд шиитов, ряд сектантов и тому прочих считают о том, что Абу-Бакр не должен был быть халифом. Но это их мнение, конечно же, я не ответят за них. Но самое главное доказательство, которое даже шииты никто не может отрицать, то, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, назначил Абу-Бакра имамом на намазе перед своей смертью. Полное имя Абу-Бакра было Абдулла ибн Усман, или же Абдулла ибн Аби Кухафа, из племени Банутейм. Из племени Банутейм. И его родословная встречается с предками пророка, салям, в Мурра ибн Кааб ибн Луэй. То есть все курайшитские племена, в основном, они встречались между собой в четвертом-пятом поколении, рано или поздно. Поэтому многие из подвижников относились к пророку, салям, своим родством, конечно же, дальним, но родством. Касательно Абу-Бакра, за свою жизнь он был женат на четырех женщинах, от которых он имел следующих детей. Умруман родила ему Аишу и Абдур-Рахмана. Катиля бинт Абдил-Узза родила ему Асму и Абдуллу. Асма бинт Умейс родила ему Мухаммада. Хабиба бинт Хариджа родила ему Ум-Кульсум. Он был младше посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, лишь на 2 года и несколько месяцев. Именно столько же он правил, и когда достиг возраста пророка, салям, Аллах соединил его с тем, кого он любил больше всех в этой жизни. До принятия им ислама курайшиты любили его, по причине того, что он был одним из самых грамотных среди них, и он лучше многих из них знал родословную племен. Поэтому каждый раз, когда возникали среди них разногласия по поводу ряда племен, по поводу родословных, они сразу же шли к Абу-Бакру для того, чтобы он рассудил их родство. До принятия ислама он не пил спиртного и никогда не поклонялся идолам. Как передается в историях, что однажды родственники Абу-Бакра привели его еще в детстве, когда он был маленьким, к идолам в Каабе. То есть на тот момент у язычников существовала традиция приучать детей с детства к многобожию, для того, чтобы те видели, как родители поклоняются идолам и тому подобные вещи. Но в истории передается, что Абу-Бакр, сев перед одним из идолов, сказал ему: «На мне нет одежды, так дай мне ее. Я чувствую жажду, так напои меня. Я голоден, так накорми меня». Когда он не услышал ответа, и он знал то, что они не могут ответить, он сказал: «Я знаю, что ты лишь камень», — сказал он идолам Каабы, от которого нет ни вреда, ни пользы. И в поисках истинной религии, еще до первого откровения от Аллаха, Абу-Бакр предпринял путешествие на территорию Сирии и Ливана, на территорию Шама, для того, чтобы узнать что-то о истинном поклонении Аллаху. Передается, что он там встретился с монахом Бахирой, с которым встречался еще Абу Талиб, когда брал с собой в поездку пророка, салям, когда тот был еще в малом возрасте. И Бахира, выслушав Абу-Бакра, сказал ему: «Отправляйся обратно, ибо скоро Аллах дарует вам пророка, при котором ты будешь ас-Сиддиком, то есть правдивейшим, и правителем после него». Мухаммад аль-Ахнаси передал, что первый, кто принял ислам из мужчин, это был Абу-Бакр. Мухаммад ибн Кааб сказал: первые мусульмане из этой уммы после посланника Аллаха, салям, были Хадиджа, двое среди мужчин, это Абу-Бакр и Али ибн Аби Талиб. Но Абу-Бакр первым открыто начал проповедовать свою религию. Мухаммад ибн Сирин сказал: первый, кто принял ислам из мужчин, был Абу-Бакр, из женщин это была Хадиджа. Муджахид ибн Джубейр, ученик Абдулла ибн Аббаса, сказал: первые, кто открыто проповедовали свою религию, были посланник Аллаха, салям, Абу-Бакр, Биляль, Хаббаб, Сухейль, Аммар и Сумайя, мать Аммара. Как передали сподвижники, благодаря призыву Абу Бакру приняли ислам еще пятеро человек из десяти, то есть половина из десяти тех, кого пророк сам обрадовал раем еще при жизни. И этими пятьми были Усман ибн Аффан, Тальха ибн Убайдулла, Саад ибн Малик, он же Саад ибн Аби Вакас, Зубейр ибн Ауам и Абдуррахман ибн Ауф. Его мать приняла ислам также одной из первых, а отец принял ислам после открытия Мекки в 10 году по хиджре. И отец пережил Абу Бакр лишь на один или два месяца, как приводится в различных ривоятах. Когда же посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, пришел в Мекку, также приводится в историях, что Абу Бакр привел к нему своего старого отца для того, чтобы он принял ислам непосредственно при пророке, саллаллаху алейхи ва саллям. Но он сказал Абу Бакру, что его поступок неверен, и он должен был прийти к этому старику, потому что Абу Кухафа на тот момент уже был при пророке, саллаллаху алейхи ва саллям, почти ослепшим, но на тот момент он уже полностью ослеп и ничего не видел. Абу Бакру доверил совершить хадж сам посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, в 9 году по хиджре. Также пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал про Абу Бакра и Умара о том, что они подобны по отношению к нему, его слуху и зрению. Поэтому, когда к нему пришли новообращенные в ислам племена и просили его о том, чтобы он отправил с ними проповедников, которые бы обучали их религии Аллаха, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал им, что отправит любого из мусульман, но только не Абу Бакра и Умара. На свои деньги Абу Бакр выкупил из рабства и освободил 7 человек из первых мусульман в Мекке, среди которых в первую очередь был, конечно же, Беляль. Передается, что однажды Абу Кухафа, отец Абу Бакра, позвал его и сказал ему: «Сынок, я вижу, что ты выкупаешь из рабства и освобождаешь людей, но они слабы. Если бы ты освобождал тех, кто сильны настолько, чтобы могли защищать тебя, это было бы лучше для тебя». Но Абу Бакр ответил отцу: «О, отец, я стремлюсь к иной цели». И сообщается, что после этого Всевышний Аллах ниспослал аят из суры Аль-Лейль, в которых сказал: «Отдален будет от него богобоязненный, который раздает свое имущество, очищаясь, и всякую милость возмещает сполна только из стремления к лику своего Всевышнего Господа. Он непременно будет удовлетворен». Сура Аль-Лейль, 17 по 21 аяты. Также от многих сподвижников приводится, что когда Абу Бакр принял ислам, он был самым первым среди всех мусульман, кто открыто начал призывать свой народ к религии Аллаха. Но в тот день курайшиты поднялись, услышав его призыв, и стали избивать его. И среди них особенно зверствовал Утба ибн Рабья. И когда же Абу Бакр перестал подавать признаки жизни, пришло его племя Бану Тейм для того, чтобы забрать его тело. И когда они поднимали его с земли, никто из них нисколько не сомневался в том, что Абу Бакр мертв. Но по дороге, когда несли его, они уже решили убить Утбу ибн Рабиа, потому что считали, что раз били все, но Утба особенно зверствовал, то он является причиной и он является убийцей его. И они договорились между собой о том, что они уже отомстят и убьют Утбу ибн Рабиа. Когда же Абу Бакр очнулся, первое, что он спросил, что случилось с пророком, саллаллаху алейхи вассалям. И ему ответили, что с ним все в порядке, но он не успокоился до тех пор, пока ему не принесли к нему, и он лично не увидел то, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, цел и невредим. И после того, как он начал открыто призывать свое племя, в конце концов дело дошло до того, что его родное племя Бану Тейм под давлением вождей курайшитов было вынуждено снять с себя защиту Абу Бакра. А каждый человек, который лишался защиты племени, он становился халялюддам, то есть язычники могли убить его, могли изгнать, могли сделать с ним все, что захотели. Почему? Потому что у него не существовало покровителя, который бы нес ответственность за его жизнь. И Абу Бакра выгнали за пределы Мекки. И передается, что там, на одной из дорог, он встретил одного из предводителей курайшитских племен, старика по имени Ибн Сугунна. И когда он узнал то, что произошло с Абу Бакром, он сказал: «Такие, как ты, не должны уходить, и их никто не имеет права изгонять». Потому что Ибн Сугунна прекрасно знал о том, какой же был благой нрав у Абу Бакра. И после этого он привел Абу Бакра обратно в Мекку и при всех заявил, что отныне Абу Бакр ас-Сиддик находится под его личным покровительством. И курайшиты, узнав об этом, поставили лишь одно условие для Абу Бакра. Да, они согласились, что Ибн Сугунна взял его под покровительство. Но они потребовали от него и потребовали от его покровителя, чтобы Абу Бакр отказался совершать даават открыто. И тогда он перестал, согласился на это условие, но он сделал хитрость. Абу Бакр, радиаллаху анху, сел у себя дома и стал читать Куран громко настолько, что язычники и все, которые сочувствовали мусульманам, стали подкрадываться к дому Абу Бакра, чтобы послушать чтение Курана. Когда же предводители язычников, предводители мушриков Мекки узнали про это, они пришли к Абу-Бакру и приказали ему прекратить громкое чтение. Но он ответил им отказом. Тогда они привели Ибн Сугунну, решив воздействовать на Абу-Бакра через него. И этот старик попытался отговорить Абу-Бакра от громкого чтения, но он наотрез отказался, заявив о том, что если их это не устраивает, то он может вернуть это покровительство над ним. Ибн Сугунна был вынужден так поступить, объявив то, что отныне Абу-Бакр не является под его защитой. И язычники усилили свои гонения на него. Также от Умара ибн аль-Хаттаба передается, что он сказал: «Я всегда стремился обогнать Абу-Бакра в его благих делах, но он всегда обходил меня. На джихаде он шел впереди меня, когда делал пожертвования, также оставлял меня позади. Но когда наступили дни приготовления похода на Табук, я решил, что сегодня обгоню Абу-Бакра. Я собрал свое имущество и разделил его на две равные части. Затем взял половину и отнес посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Увидев мои пожертвования, он спросил, что я оставил своей семье. И я ответил, что им осталась такая же часть. После меня пришел Абу-Бакр и передал посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, деньги. И он спросил его, что он оставил своей семье. И Абу-Бакр ответил, что оставил им только Аллаха и его посланника. И тогда сказал Омар, я понял, что он отдал все свое имущество. И то также понял я, сказал Омар, что никогда не смогу соревноваться с ним в благих деяниях. Шейх Уль-Ислам Ахмад ибн Таймия Абуль-Аббас сказал про Абу-Бакра следующие слова. Он был, пожалуй, единственным сподвижником, который безоговорочно принимал все приказы Аллаха и его посланника, не сомневаясь ни в чем. Не существует ни одной темы, в которой он бы противоречил чему-то из высказываний Аллаха и его пророка, как это приводится про некоторых других. Во времена его правления, продолжил шейх Уль-Ислам, во времена его правления в Умме никогда не возникало тех вопросов, по которым бы мусульмане впадали в разногласия. От Абу Хурейры приводится, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Ни одно имущество не помогло мне настолько, насколько мне помогло имущество Абу-Бакра». И когда Абу-Бакр услышал эти слова, он заплакал и сказал: «Разве я и все мое имущество не принадлежит тебе, о посланник Аллаха?» Аиша приводит о том, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, распорядился закрыть все двери в мечети, выходящие на улицу, кроме двери Абу-Бакра, для того, чтобы тот мог входить к пророку, саллаллаху алейхи вассалям, туда, когда захочет. И передается также, что однажды посланник Аллаха решил ответить на приглашение Укбы ибн Муаита, который был язычником, но он был очень знатным среди курайшитов. И когда же пророк, саллаллаху алейхи вассалям, пришел к нему в гости, Укба посадил его за стол и подал различные блюда. Но пророк заявил ему о том, что он не будет есть до тех пор, пока Укба не засвидетельствует, что он посланник Аллаха. И Укба, как язычник, несмотря на все свое ненависть к исламу, несмотря на то, что он не признавал его таковым, он сказал, для того, чтобы сохранить гостеприимство, он сказал: «Да, я свидетельствую, что нет Бога, кроме Аллаха, и что ты его посланник». И после того, как пророк саллаллаху алейхи вассалям ушел, к Укбе зашел его самый близкий друг Умейя ибн Халяф, который, выслушав эту историю, разгневался и воскликнул ему: «Раз ты посмел последовать за религию Мухаммада, то не вздумай показываться мне на глаза. Я не хочу тебя больше видеть, и между нами кончена всякая дружба». Почему? Потому что Укба и Умайя ибн Халяф были очень близкими друзьями между собой. Когда же Укба стал оправдываться перед ним, Умайя воскликнул: «Если ты хочешь примирения между нами, то отправляйся к Мухаммаду и поставь ему ногу на шею». И поставить ногу на шею у язычников, у арабов того времени считалось самая высшая, самая сильная форма унижение человеческого достоинства. И Укба ради сохранения этой же дружбы отправился к посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, которого он застал совершающим молитву возле Каабы. И Укба ибн Муаид снял с себя пояс и, скрутив его в жгут, набросил на шею посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, и начал его душить. Его спас тот день Абу-Бакр, который прибежал и оттолкнул Укбу. И после этого посланник Аллаха, после этого Всевышний Аллах ниспослал аяты касательно этой худшей дружбы с человеком, которая выводит человека из ислама. И поэтому пророк саллаллаху алейхи вассалям сказал: «Ар-раджулю аля-дини халилихи фальянзур ахадукума иля ман юхалиль». Человек находится на религии своего близкого друга. Так пускай каждый из вас посмотрит на того, кто у него является близким другом. И Аллах сказал в Коране: «Вайоума яадду ззалиму аля ядейхи якуль я лейта ниттахазту маар расули сабиля». В тот день несправедливый будет кусать свои локти, говоря: «О горе мне, если бы я был вместе с пророком! О горе и горе мне, если бы я не взял себе в друзья такого-то!» И после этого посланник Аллаха сказал: Человек поистине исповедует религию своего близкого друга, так пусть же посмотрит каждый из вас на того, кто его является близким другом. Али ибн Аби Талиб передал, что посланник Аллаха сказал Абу Бакру: «О, Абу Бакр, знай, что Всевышний Аллах даровал мне награду всех, кто уверовал в него, начиная с того дня, когда он создал Адама, и до того дня, когда наступит судный день. Ты же получил награду от Аллаха за каждого, кто уверовал в него с того момента, как я получил пророческую миссию, и до того дня, когда начнется воскрешение». То есть, исходя из этого хадиса, то есть мы понимаем то, что Абу Бакр, иншалла, получит награду за то, что каждый человек, который принял ислам, то эта награда запишется Абу Бакру. Почему? Потому что, как сказал пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, «Ман санна фил исламе суннатан хасана», тот, кто сделает, приведет в исламе хорошую сунну, то он получит награду того, кто совершил ее. Или же, как приводится в хадисе, «Ман далля аля хайр», то есть тот, кто указал на благой поступок, он получит награду того, кто совершит его. И эти хасанаты, эти благие деяния по цепочке возвращаются к кому? К Абу Бакру. От Абу Бакра к пророку, саллаллаху алейхи ва саллям. Именно потому, что по причине его даавата 5 человек из 10 обрадованных раем приняли ислам и стали помощниками религии Аллаха на этой земле. Также касательно их переселения, Аиша приводит историю, и она сказала: «Я застала своих родителей только мусульманами». То есть, когда я помню, насколько я помню своих родителей, они были мусульманами. И я помню, что посланник Аллаха постоянно приходил к нам по вечерам. Но однажды настал тот день, когда он пришел к нам в дом в полдень. Зайдя, он спросил Абу Бакра, кто есть в доме, и он ответил, что нету никого, кроме него, Умруман, матери Аиши и Аиши. Тогда посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал Абу Бакру, что Всевышний Аллах разрешил ему совершить переселение, хиджру. И Абу Бакр спросил его, с кем он собирается сделать это переселение, и он ответил, что только с ним. Тогда Абу Бакр сказал: «У меня есть 2 верблюда, которых я приготовил специально для этого дня, возьми же любого». И посланник Аллаха согласился взять, но с условием, что они обязательно заплатят, что он обязательно заплатит цену этого верблюда. После этого они собрались в дорогу и покинули дом. Саид ибн аль-Мусайиб, рахматуллахи алейхи, один из человек, про которого приводится, многие из салифов согласились на том, что Саид ибн аль-Мусайиб был самым грамотным среди табиинов. И Саид ибн аль-Мусайиб приводит, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, также сказал этот хадис: «Ничего имущество в исламе не помогло мне настолько, насколько помогло имущество Абу Бакра». То есть имущество никого из подвижников не принесло такой же пользы, как принесло пользу имущество Абу Бакра. И за счет него был освобожден Беляль, как сказал посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует. И Саид ибн аль-Мусайиб, приводя эту историю, он сказал: «Поистине посланник Аллаха распоряжался имуществом Абу Бакра точно так же, как он бы распоряжался своим собственным». Абу Урва ад-Дауси привел историю, что однажды, когда посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, был в мечети, он увидел входящего Абу Бакра и Умара, он сказал: «Хвала Аллаху, который укрепил меня посредством вас обоих». Поэтому Омар также сказал про достоинство Абу Бакра: «Лучше пусть мне отрубят голову, чем я встану на молитве впереди Абу Бакра». «Лучше мне отрубят голову, чем я встану на молитве впереди Абу Бакра», то есть имамом в том же мате, где будет Абу Бакр. Но Аман ибн Башир сказал, что однажды Абу Бакр пришел к посланнику Аллаха, та самая, одна из известных историй, однажды Абу Бакр пришел к посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, и когда попросил разрешения войти, он услышал, как Аиша кричит на посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. То есть, как у многих женщин, как мы знаем, существует понятие ревности, существует понятие, когда женщина повышает голос на мужа. То есть бывает, но Аиша на тот момент была очень молода, и это ей было простительно. И пророк саллаллаху алейхи ва саллям закрывал на это глаза, и зачастую он относился к ней с мягкостью. Поэтому он Абу Бакр услышал, как его дочь кричит на пророка саллаллаху алейхи ва саллям. И когда посланник Аллаха разрешил ему войти, Абу Бакр тут же накинулся на Аишу и сказал ей: «Дочь Умруман, как ты смеешь поднимать голос на посланника Аллаха?» И пытался, схватив плетку, пытался ударить ее. И посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, стоял, и Аиша спряталась за его спиной. И пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, примирил его, успокоил Абу Бакра. И после того, как он вышел, Аиша снова ушла из его спины и отвернулась от него. И пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, то есть, почему Всевышний Аллах сказал в Коране: «Иннака ля-аля хулюкин азим», «Поистине ты обладаешь великим нравом». И поэтому пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: «Неужели ты сейчас не хочешь вернуться обратно ко мне, когда только что пряталась за моей спиной?» И когда Абу Бакр снова вошел к пророку, салям, он увидел, как тот пытается рассмешить Аишу. И когда он увидел это, он произнес: «О посланник Аллаха, вы заставили меня участвовать в вашем примирении, точно так же, как заставили участвовать в вашей ссоре». Абу Джухайфа передал, что слышал Али ибн Аби Талиба, который взывал к людям, говоря: «Не сообщить ли мне вам про лучшего человека этой уммы после посланника Аллаха?» То есть, несмотря на утверждение шиитов, Али ибн Аби Талиб сказал: «Не сообщить ли мне вам про лучшего человека этой уммы после посланника Аллаха?» Это Абу Бакр. Это Абу Бакр. А после него лучший в этой умме Умар ибн Аль-Хаттаб. Аль-Хаким ибн Джахль передал, что слышал Али ибн Аби Талиба, который сказал: «Каждый», то есть Али ибн Аби Талиб, который сказал: «Каждый, кто вздумает сказать, что я лучше, чем Абу-Бакр или Умар, я накажу его так, как принято наказывать лжеца». Ибн Умар, Абдулла ибн Умар сказал: «Во времена пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, мы ставили, то есть выбирали среди сподвижников лучшего и ставили после него Абу-Бакра, затем Умара и после него Усмана». И пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, узнав про это, он ничего не ответил. То есть, не обругал их, не сказал о том, что они неправы. Анас ибн Малик сказал: «Посланник Аллаха заходил в дом Абу Бакра так, как бы это был его собственный дом. И он распоряжался имуществом Абу Бакра так, как это было бы его собственным имуществом». Ибн Аббас привел историю, что однажды посланник Аллаха тяжело заболел той болезнью, от которой скончался. И в один из дней он вышел к людям и сел на минбар с перевязанной головой. После этого он восхвалил Аллаха и сказал: «Нет никого, кроме Абу Бакра ибн Аби Кухафы, кому бы я полностью доверял себя и свое имущество. Если бы я мог взять себе близкого друга из людей, то непременно взял бы Абу Бакра. Но братство ислама стоит превыше этого. Закройте же каждую дверь в мечети, кроме двери Абу Бакра». Сообщается также, что Али говорил с минбара в мечети, когда был халифом: «Всевышний Аллах забрал своего посланника, но после него пришел Абу Бакр, который делал то, что делал посланник Аллаха, и следовал его пути. Затем Аллах забрал его, и пришел Умар, который делал то, что делал посланник Аллаха, и следовал за ним до тех пор, пока его не забрал Аллах». Также от Абдуллы ибн Масауда, рады Аллаху Ангу, приводится, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал в мечети: «Сейчас к вам зайдет человек из обитателей рая». И вошел Абу Бакр. После этого пророк повторил эту фразу, и вошел Умар ибн Аль-Хаттаб. Абдулла ибн Умар также сказал, что посланник Аллаха вошел в мечеть, а Абу Бакр и Умар были в тот день по обеим сторонам от него. И пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, посмотрев на Абу Бакра и Умара: «Точно так же мы будем воскрешены в судный день». От Абдуллы ибн Аббаса приводится, что когда посланник Аллаха тяжело заболел, он приказал Абу Бакру быть имамом в молитве вместо него. Когда же в один из дней почувствовал себя лучше, когда пророк саллаллаху алейхи ва саллям во время своей болезни почувствовал себя лучше, он вышел к людям в тот момент, когда они уже совершали намаз. И Абу Бакр, увидев краем глаза то, что пророк саллаллаху алейхи ва саллям вышел из своей комнаты, он захотел уступить ему место имама, но он указал ему рукой, чтобы он оставался на своем месте, а сам встал слева от него. От Саида ибн Зайда приводится, что когда посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, был на горе Хира, она сотряслась под ним. Тогда он обратился к ней и сказал: «Утвердись, о Хира, о гора Хира, потому что нет на тебе никого, кроме пророка Сиддика, то есть Абу Бакра, и шахида». И когда люди спросили Саида ибн Зайда, кто же был с пророком саллаллаху алейхи вассалям в тот день на горе Хира, и он перечислил их, начиная с Абу Бакра, пока не перечислил 9 человек, то есть из обрадованных раем при жизни, люди спросили его, кто же 10-й, и он сказал, что это он сам. Также от Саида ибн Зайда приводится, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, перечисляя 10 человек из обитателей рая, сказал: 10 человек в раю, и первым перечислил Абу Бакра. Абу Джихаф передал, что когда состоялась вторая присяга Абу Бакру как халифу, то есть, как мы знаем, первая присяга Абу Бакру была под навесом племени Бану Сакифа. И эта присяга была с подвижников, то есть самых великих людей после пророка, салям, которые остались в живых. А когда же была вторая присяга, то это была уже общая присяга мусульман, когда они приходили в мечеть к Абу Бакру и давали ему присягу, давали ему бая. И когда состоялась вторая присяга Абу Бакру как халифу, передается, что Али со своими сподвижниками, со своими близкими пришли и присягнули ему. После этого Абу Бакр приказал нескольким людям, среди них, которые были Али, сесть отдельно. После этого он сказал им: «О люди, Я перед вами говорю, что я снимаю с себя вашу присягу. То есть все, что вы мне присягали, можете считать это недействительным. Почему? Потому что я хочу знать, есть ли кто-то из вас, кто имеет против меня что-то, как халифа. Кто-то, то есть, выступает против того, что я был халифом. И когда это услышал Али ибн Абу Талиб, он поднялся и сказал: «Клянусь Аллахом, мы не снимем тебя с этой должности и не будем помогать против тебя. Ведь сам посланник Аллаха ставил тебя имамом в молитве». Аш-Шааби передает, что Али ибн Абу Талиб сказал: «Однажды мы сидели с посланником Аллаха, и он увидел Абу Бакра и Умара, после чего повернулся ко мне и сказал: «О Али, эти двое господа всех мужчин рая, как первых, так и последних, кроме пророков и посланников». Юсуф ибн Якуб аль-Маджашун от ибн Шихаба передал, что тот сказал: «Достоинство Абу Бакра также заключается в том, что он ни разу не засомневался в своем Господе». То есть, субханаллах, сомнения очень часто присутствуют во многих из мусульман. Многие те, которые принимают ислам, многие те, которые давно даже, все равно они подвержены, бывают ряду сомнений, которые бросает шайтан в сердце. Но, как передают наши праведные предки, достоинство Абу Бакра заключалось в том, что он ни разу не засомневался в своем Господе. Ибн Шихаб, описывая Абу Бакра, сказал про него: «Он был человеком с мягким характером, светлокожим, с кудрявыми волосами, и облик его был подобен тому, как будто бы он был высечен из камня». Аль-Хасан аль-Басри передал, что слышал, от Умара передавалось ему о том, что он сказал: «Каждый раз, когда я вижу Абу Бакра, мне хочется стать одним из обитателей рая. Каждый раз, когда я вижу Абу Бакра, мне хочется стать одним из обитателей рая». От Абу Джихафа приводится, что посланник Аллаха сказал: «Каждый раз, когда Всевышний не спосылал на землю пророка, он непременно подкреплял его двумя помощниками на земле и двумя помощниками на небесах. Мои помощники на небесах – это Джибриль и Микаиль, а на земле – Абу Бакр и Умар». Передается, что посланник Аллаха однажды спросил сподвижников: «Кто из вас сегодня проснулся и сделал намерение держать пост?» И Абу Бакр ответил единственный, что он. После этого посланник Аллаха сказал: «Кто из вас сегодня сделал пожертвование своих денег?» И Абу Бакр ответил, что он. После посланник Аллаха спросил: «Кто из вас посетил сегодня больного?» И Абу Бакр ответил, что он. Посланник Аллаха задал последний вопрос, сказав: «А кто из вас принял сегодня участие в погребении?» И вновь Абу Бакр ответил, что он. Тогда посланник Аллаха произнес: «Поистине Аллах не даст никому эти качества, кроме человека из обитателей рая». Мухаммад ибн Исхак от Абу Джафара передал его высказывание: «Тот, кто не знает про достоинство Абу Бакра и Умара, тот, кто не знает ничего про достоинство Абу Бакра и Умара, ничего не знает из сунны». Абдулла ибн Мулейль передал, что Али слышал, как посланник Аллаха сказал: «Не было ни одного пророка, который бы не получил 7 близких и доверенных людей из сподвижников. Я же получил 14». И когда сподвижники спросили его, кто же они, Али ответил: «Я и мои сыновья Хасан аль-Хусейн, Хамза, Джафар, Абу Бакр, Умар, Абдулла ибн Масуд, Хузейфа ибн аль-Яман, Аммар ибн Ясир, Мигдат ибн аль-Асвад, Сальман аль-Фариси, Абу Зар аль-Гифари и Биляль аль-Хабаши». Аль-Хасан аль-Басри передал, что каждый раз, когда при Али вспоминали Абу Бакра и Умара, он говорил: «Пусть их помилует Аллах, мои братья, мои братья». Вакиа ибн аль-Джаррах сказал: «Если бы не Абу Бакр, то ислам бы исчез». Имам Вакиа, про которого Ахмад ибн Ханбаль говорил, что он заучил его книги все наизусть, говорил: «Если бы не Абу Бакр, то ислам бы исчез». От Абу Хурейры передается, что посланник Аллаха сказал Джибрилю в ту ночь, когда состоялось перенесение пророка, салам, до территории Палестины, до мечети Аль-Худс. То есть пророк сам сказал Джибрилю то, что народ не поверит в эту историю, если он расскажет им про это перенесение ночью. И Джибриль ответил: «Да, но тебе поверит Абу Бакр». Аль-Хур ибн Суях ан-Нахаи сказал, что посланник Аллаха произнес: «Я в раю, Абу Бакр, Умар», и перечислил всех 10 обрадованных раем при жизни, потому что этот хадис приводится не только от Саида ибн Зейда, но от ряда сподвижников также. Бакр ибн Абдулла сказал: «Поистине, Абу Бакр был лучше всех людей не по причине того, что он больше всех совершал молитву и держал пост, а по причине того, что было в его сердце», имея в виду, конечно же, его иман, его веру в Аллаха. Урва передал, что однажды во времена правления Умара к нему пришли люди которых он принял у себя. И разговаривая с ними, они решили похвалить его и сказали: «Мы не видели никого, кто бы был лучше тебя как правитель». И Омар ударил одного из них, воскликнув: «Как это вы не видели никого лучше меня, когда вы видели Абу-Бакра?» Субханаллах, Омар разгневался в причине того, что кто-то вздумал поставить его лучше, чем Абу-Бакр. И это он заявил о том, что он знал, что эти люди видели правление Абу-Бакра. Ибрагим передал, что однажды к Омару пришел человек, который сказал: «Я не видел никого лучше тебя», то есть Омару. И Омар спросил его: «А ты видел Абу-Бакра?» И он ответил, что нет. Тогда Омар сказал: «Если бы ты сказал, что видел Абу-Бакра, то я непременно наказал бы тебя ударами плетьми». То есть, имея в виду то, что если он видел Абу-Бакра, то как он имеет право, как он может считать Омара лучше, чем Абу-Бакр? Имам Аш-Шааби сказал, что слышал, как Омар произнес, имам Амир Аш-Шааби: «А я стесняюсь своего Господа противоречить Абу-Бакру». То есть, я стесняюсь Аллаха в том, чтобы противоречить Абу-Бакру. Абу-Дарда передал, что однажды посланник Аллаха увидел его в тот момент, когда он шел впереди Абу-Бакра, и сказал ему: «О Абу-Дарда, неужели ты идешь впереди того человека, который лучше тебя в этой мирской жизни и вечной? Знай, что нет никого, над кем бы не всходило, над кем бы не всходило и заходило солнце в этом мире, кроме пророков и посланников, лучше, чем Абу-Бакр». Мухаммад ибн аль-Ханафия, сын Али ибн Аби Талиба, рассказал: «Однажды я спросил своего отца, кто является лучшим в этой умме после посланника Аллаха, и он ответил мне, что это Абу-Бакр. Тогда я спросил его, а кто после Абу-Бакра, и он ответил, что это Омар. После этого я постеснялся спросить его, кто после них, и он бы ответил, что Осман. Я спросил его, а как же он, и он ответил мне, твой отец». То есть Мухаммад аль-Ханафия спросил Али ибн Аби Талиба, своего отца, кто лучше. И он ответил: Абу-Бакр, потом Омар, потом Осман. И он спросил: а как же ты? И Али ибн Аби Талиб сказал: твой отец всего лишь один из мусульман. Джабер ибн Абдулла передал, что однажды во время жизни в Мекке Абу-Бакр проходил мимо Абу-Джахли и Биляля, над которым он издевался. Абу-Джахль призывал Биляля к тому, чтобы он отрекся от своей религии, но он продолжал твердить: нет никого, кроме Аллаха. Абу-Джахль, увидев Абу-Бакра, окликнул его, спросив, не желает ли он выкупить своего брата. И когда Абу-Бакр спросил про цену, он назвал ее. Тогда он сказал Абу-Джахлю: если ты скажешь, что согласен, то я покупаю его. И он ответил согласием. Тогда Абу-Бакр отдал деньги, затем подошел к Белялю и, освободив его, сказал: отныне ты принадлежишь тому, кому ты предался, имею в виду Аллаха. После смерти посланника Аллаха передается, что до Абу-Бакра дошел разговор, что Беляль отказался совершать призыв на молитву азан, сказав, что ни для кого, кроме посланника Аллаха, он этого делать не будет. Тогда Абу-Бакр отправился к нему, но когда пришел, Беляль спросил его: скажи мне, ради кого ты меня освободил? Если скажешь, что ты освободил меня для себя, то есть оставив меня в своем рабстве, то я останусь с тобой до конца своей жизни. Но если ты освободил меня ради Аллаха, то оставь меня с ним. И Абу-Бакр ответил, конечно же, что он освободил его тогда, в тот день, много лет назад, только ради Аллаха. Али ибн Аби Талиб сказал: каждый раз, когда я слышал что-то от посланника Аллаха, я получал от этого пользу в том, в чем было угодно Аллаху. Когда же я слышал хадис от посланника Аллаха, который передавал кто-то, я просил. То есть Али говорит, когда я слышал, что кто-то передавал хадис от пророка Саласам, я просил его сначала поклясться Аллахом. И если он клялся, то я принимал от него этот хадис. Кроме Абу-Бакра, который сообщил, что слышал пророка, салам, который сказал: грешник, который совершит наилучшим образом омовение, затем совершит два ракаата молитвы, после которой попросит у Аллаха прощения за свои грехи, будет непременно прощен. Мухаммад ибн Али сказал: Аллах непременно отстранится от того, кто отстранился от Абу-Бакра и Омара. Также в хадисе от Абу Гурейры приводится, что посланник Аллаха незадолго до смерти видел сон, о котором он сказал так: я увидел себя во сне рядом с колодцем, из которого я зачерпнул ведро воды. После меня пришел Абу-Бакр. То есть после пророка Салсам пришел Абу-Бакр и вытянул ведро или два ведра воды. Но в том, как он их вытягивал, была слабость. Но Аллах простит ему это. После него ведро взял Омар. И он вытягивал ведро одно за другим, а вода прибывала и бурлила. Я не видел никого, кто бы столько поднял ведер воды, как поднял тогда Умар, как передал посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. В хадисе от Абу Саида аль-Худри приводится, что посланник Аллаха сказал: «Поистине жителей верхнего уровня рая видно снизу так же, как мы видим звезды на небосклоне, и Абу Бакр и Умар будут там и будут среди тех, кто получил наибольшую милость Аллаха». Масудий, один из историков, от Аль-Касима передал, что когда-то у Абу Бакра был раб, который каждый день приходил с куском хлеба каждую ночь. И Абу Бакр по своему обыкновению спрашивал его, откуда он взял этот кусок. И он отвечал, откуда он достал этот хлеб. Но однажды этот раб пришел тогда, когда Абу Бакр заканчивал свой пост в этот день. И этот раб положил Абу Бакру этот кусок хлеба, с которым он по обыкновению приходил домой. И Абу Бакр в тот день не стал спрашивать его, откуда он принес этот хлеб, взял его и стал есть. И тогда раб спросил: «О господин, почему ты не спрашиваешь меня, откуда я принес этот хлеб? Ведь ты постоянно это делал». И Абу Бакр задал ему этот вопрос, то есть, откуда ты принес этот хлеб? И раб ответил ему: «Во времена джахили и невежества я колдовал одному племени, но ничего не получал от них. Сегодня, встретив их, я соврал им про колдовство и получил этот кусок хлеба». И Абу Бакр, когда услышал эти слова, вложил пальцы в горло и вызвал рвоту. После этого раб отправился к посланнику Аллаха и рассказал ему об эту историю. И тогда он произнес: «Ты соврал Абу Бакру». И, рассмеявшись, обратился к рабу вновь и сказал: «Горе тебе! Разве ты не знаешь, что Абу Бакр не приемлет того, чтобы его живот был наполнен чем-то иным, кроме дозволенной, кроме благой пищи?» Нафиа от Абдулла ибн Умара передал, что Абу Бакр, когда отправил исламскую армию в поход на территорию Сирии под руководством Язида ибн Аби Суфьяна, он вышел с ними из Медины и прошел несколько километров. Тогда Язид спросил его, почему он идет пешком и не хочет сесть на верховое животное или же вернуться обратно в город. И Абу Бакр ответил ему, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Поистине Аллах не накажет никогда те стопы, что покрылись пылью на пути Аллаха». После этого он также добавил, что пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Поистине Аллах прикажет судный день ангелу, и он воззовет среди людей, есть ли те, кто считают, что Аллах должен им что-то, и поднимутся те, кто прощал остальных в мирской жизни, и Аллах позаботится о них так же, как они прощали других». Ибн Аби Хафса сказал, что однажды он встретил имама Джафара ас-Садика и спросил его про Абу Бакра и Умара. То есть Джафар ас-Садик, которого шииты относят к своим праведным, своим шестому имаму, Джафар ас-Садик. И он спросил Джафара ас-Садик про Абу Бакра и Умара, и он ответил: «О Салим». И Салим был шиитом. Он сказал: «О Салим, отстранись от их врагов и дружи с теми, кто любит их, ибо они были предводителями прямого пути. О Салим, знай, что Абу Бакр мой дедушка. И разве может человек ругать своего деда? Ведь я никогда не получу заступничество посланника Аллаха, если не буду враждовать с теми, кто враждует с ними, и дружить с теми, кто любит их». Из этих слов мы прекрасно видим о том, что Джафар ас-Садик, несмотря на заверения шиитов о том, что он принадлежал к ним, конечно же, не относился к этим проклятым Аллахом, сектантам, и никогда не мог иметь что-то против Абу Бакра и Умара. Также сообщается, что однажды к имаму Джафар ас-Садику пришли шииты. И когда они разговаривали при них, Джафар ас-Садик сказал про Абу Бакра и сказал про него: «Ас-Сиддик, правдивейший». И шииты, услышав это, переспросили удивленно: «Сиддик? Неужели он говорит про них, про Абу Бакра, то, что он Сиддик?» Потому что они даже при его жизни были настолько, находились в таком джагле, в такой безграмотности, в невежестве, что считали, что имам Джафар разделяет их взгляды, отношения такфира сподвижников. И шииты воскликнули: «Сиддик». Имам Джафар разгневался на них и сказал: «Да, Сиддик, да, Сиддик, да, Сиддик. Тот же, кто не верит в это, то Аллах не поверит в его благие поступки. Тот же, кто не верит в это, Аллах не поверит в его благие поступки». То есть, имеется в виду, не примет их. От Анаса ибн Малика приводится, что Абу Бакр сказал в тот день, когда они с посланником Аллаха скрывались в пещере на горе Саур. Когда они скрывались, Абу Бакр сказал, что если кто-то из язычников посмотрит в этот момент себе под ноги, он увидит нас. Но посланник Аллаха сказал ему: «О Абу Бакр, что ты думаешь про тех двоих, чьим третьим является Аллах?» Ибн Аби Мулейка приводит историю, что когда посланник Аллаха достиг колодца в Хадир, он встал и разделил сподвижников на две группы, после начал соединять сподвижников по двое до тех пор, пока не осталось никого, кроме Абу Бакра. Тогда посланник Аллаха обнял его и произнес: «Если бы я мог взять себе близким другом кого-то, кроме Аллаха, я бы взял Абу Бакра». Также Ибн Аби Мулейка рассказал, что когда посланник Аллаха вместе с Абу-Бакром покинули Мекку, когда совершали переселение, они отправились в сторону горы Саур. По дороге туда Абу-Бакр шел впереди посланника Аллаха, то иногда отставал и шел позади него, то есть иногда шел впереди него, иногда шел сзади него. Когда же пророк сам спросил Абу-Бакра о причине этого, он ответил: «Я боюсь того, что нас могут ожидать, поджидать или караулить впереди. И иногда я опасаюсь того, что нас могут догнать сзади». Когда же они добрались до пещеры, Абу-Бакр не впустил внутрь пророка салам до тех пор, пока не проверил эту пещеру изнутри. Также передается от Ибн Аби Мулейка, что Абу-Бакр, перед тем, как вошел в пещеру, он увидел там нору и заткнул ее своей пятой. Заткнул ее своей пяткой, сказав о том, что если там есть змея или какое-то другое ядовитое животное, то он должен сперва укусить его. И также передается о том, что Абу-Бакра укусила из этой норы змея или же какое-то другое животное или насекомое. И он заплакал, и пророк сам смочил его слюной, его укушенную пятку, и после этого она перестала болеть. Также сообщается о том, что когда Абу-Бакра избрали халифом, после этого он сидел у себя дома, пребывая в грусти. И тогда к нему зашел Умар, и Абу-Бакр начал упрекать его за то, что он взвалил на него эту ношу. То есть Абу-Бакр не был сильно доволен и не рвался к этой власти настолько, чтобы радоваться по причине того, что его избрали халифом. Абу-Бакр начал упрекать Умара за то, что он взвалил на него эту ношу и все эти судейские разбирательства между людьми. И тогда Умар сказал ему: «Разве ты не знаешь, что посланник Аллаха сказал, что правитель, если правитель будет судить, стремясь к истине, и поступит правильно, то получит две награды от Аллаха». То есть, то же, как и ученый, который делает свой иджтихад, то он получает, иншаллах, две награды, если был прав в своем решении. Если же он ошибся, то он получает одну награду. И после этого Абу-Бакру стало намного легче. После того, как он услышал этот хадис от Умара ибн аль-Хаттаба, радиаллаху та'аля анху. Также сообщается, что после битвы при Бадре посланник Аллаха решил узнать мнение Абу-Бакра касательно пленников и их судьбы. И тот ответил, что лучше всего оставить их в живых и призвать к исламу и покаянию. И посланник Аллаха ничего не ответил ему и вышел. Позднее он пришел к нему и сказал: «О, Абу-Бакр, ты подобен Ибрагиму, который сказал: тот, кто последует за мной, то он часть меня. Тот же, кто ослушается меня, то поистине ты прощающий и милосердный». Когда Ибрагим сказал это Аллаху: «Ты также подобен Аисе ибн Марьям, который сказал: если ты накажешь их, то есть имею в виду, если ты, о Аллах, накажешь их, то они твои рабы, но если ты простишь им, то ты ведь велик и мудр». Абдурахман ибн Абилейля приводит историю, что однажды Умар поднялся на минбар мечети посланника Аллаха и провозгласил после восхваления Аллаха его посланника, сказал следующие слова: «Знаете, что самый лучший человек из этой умы после посланника Аллаха – это Абу-Бакр. Тот, кто посмеет сказать что-то другое после моих слов, что я сказал здесь, он лжец и получит соответствующее наказание». Шакик ибн Сальма передал, что незадолго до смерти Али ибн Аби Талиба спросили, не хочет ли он составить завещание, имея в виду назначение нового халифа для исламской уммы. И он ответил: «Посланник Аллаха не оставил завещание, а как же я могу это сделать? Но если Аллах захочет, он изберет над вами самого лучшего из вас, подобно тому, как он избрал над нами после смерти посланника Аллаха самого лучшего из нас, Абу-Бакра». И это Али сказал перед своей смертью. Также приводится, что после смерти посланника Аллаха сподвижники впали в замешательство по поводу того, кого избрать халифом. Тогда ансары предложили, чтобы избрали халифа от мухаджиров и халифа от ансаров, для того, чтобы они могли править вместе. И поднялся Умар и сказал: «О ансары, неужели вы не знаете, что посланник Аллаха перед смертью поставил Абу-Бакра имамом в молитве вместо себя?» И ансары, жители Медины, мусульмане, мединцы, ответили, что, конечно же, знают про это. Тогда Умар обратился к ним и сказал: «Так кто же из вас осмелится встать впереди Абу-Бакра после этого?» И ансары воскликнули: «Пусть нас Аллах убережет от этого. Мы не ставим никого впереди Абу-Бакра. Мы не поставим никого впереди Абу-Бакра», имея в виду то, что никто не сможет сравниться с ним. Ридуануллахи алейхи. Абу-Бакр приводит историю, что однажды посланник Аллаха по своему мгновению любил спрашивать сподвижников, видел ли кто-нибудь из них какой-то сон. И однажды, когда он задавал этот вопрос, один из мусульман поднялся и сказал: «Я видел сегодня во сне, будто бы с небес на землю спустились весы. На одну чашу весов поставили меня, а на другую Абу-Бакра. И он перевесил меня. После этого на весы поставили Абу-Бакра и Умара, и Абу-Бакр перевесил его. После взвесили Умар и Османа, и Умар перевесил, и после этого весы были вновь подняты на небеса. И выслушав это, посланник Аллаха, да благословит его Аллаха, приветствует, произнес: «Вначале будет пророческая миссия, имея в виду самого себя, а после этого Аллах даст власть тому, кому захочет». После этого Аллах даст власть тому, кому захочет.